بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующее состояние на пути إياك نعبد وإياك نستعين состояние الغيرة. الغيرة то есть ревностность или ревность. Аллах سبحانه وتعالى говорит в Коране в суре Аль-Араф: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Скажи, поистине Господь мой запретил лишь мерзости, явные из них и скрытые. В Сахихе, в достоверном хадисе, приводится сообщение от Абу-Л-Ахваса, от Абдулла ибн Мас'уда, ради Аллаху Та'ля'ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ма ахадун агьяру мин Аллах». Нет никого, кто так же ревновал бы, как Аллах, более ревнивого, чем Аллах. И из его ревности то, что он сделал запрещенным мерзости, явные из них и тайные. То, о чем сказано в аяте. И дальше в хадисе сказано: «Уама ахадун ахабба илейхи аль-мадху мин Аллах». И нет никого, кто любил бы так же похвалу, как Аллах. И поэтому он воздал хвалу себе. «Уама ахадун ахабба илейхи аль-узру мин Аллах». И дальше сказано: нет никого, кто любил бы так же принимать оправдание, как Аллах. «Умин аджлизали карсуля русулям убащирина музирин». И поэтому он отправил посланников благовестниками и увещевателями. То есть, если бы Аллах Субхана не направил, значит, у людей было бы оправдание. Они бы сказали: ну, к нам не пришел довод. Аллах Субхану Таля больше, чем кто-либо, любит принимать оправдания. Поэтому Аллах Субхану Таля направил посланников мубаширин ва мунзирин, благовестниками и вещевателями. Также в достоверном хадисе, который передан от Абу Салима, от Абу Хурейра, да Аллаху Таля Ан, сказано, что Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Инна Аллах ягар, ва инна аль-мумина ягару». Поистине Аллах ревнует, и верующий ревнует. «Ва гайрату Аллах яти аль-абду махаббам алейх». Ревность Аллаха проявляется тогда, когда его раб делает то, что Аллах запретил ему. Хадис, который передали оба имама. Также в достоверном хадисе сказано о том, что Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Атаджабуна мин гайрати Саад». Вы что, удивляетесь ревности Саада? «Ля ана агьяру мин, валлаху агьяру минни». Я ревнивее, чем он, Аллах ревнивее, чем я. Хадис, который передали также оба имама, Бухари и Муслим. Также о ревности аль-гайра, Аллах Субхану ва Та'аля, на это указывает аят, как говорит Нуль-Кайм, в суре Аль-Исра: «Вайза карата аль-Кур'ана, джаальна бейнака ва бейна ладзина ля юминуна бил ахирати хиджабан мастура». А когда читаешь ты Кур'ан, мы делаем между тобой и теми, которые не веруют в ахира, в последнюю жизнь, преграду непроницаемую. И Сердик сказал своим ученикам, он сказал: вы знаете, что это за преграда непроницаемая здесь, о которой сказано в этом аяте? Это преграда ревности Аллаха Субхану ва Та'аля. И нет никого ревнивее, чем Аллах Субхану ва Та'аля. Ревностнее, чем Аллах Субхану ва Та'аля. Аллах Субхану ва Та'аля не позволил этим неверным, не дал им способность понять его слово, не сделал их достойными познать его, познать его таухид, полюбить его. И сделал между ними и своим посланником, и своей книгой, и своим таухидом непроницаемую преграду, которую не видно для глаз она. Чтобы не получили ничего из этого те, кто недостоин этого. То есть эти неверные, они недостойны этого. Аллах Субхану Таля знает. И Аллах Субхану Таля проявляет свою ревность и ставит эту преграду невидимую для глаз, между ними и между своим словом, своим тавхидом, своим посланником. Гайра – это состояние ревностности или ревности. На самом деле это великое, достойное состояние. И очень важное состояние, и очень ценное. Говорит Нуль-Кайм, что же касается приверженцев суфизма, поздних особенно из них, то они исказили смысл этого состояния. И поняли его по-другому. И назвали этим словом гайра то, что не является гайра. То, что не является тем похвальным состоянием, о котором сказано в текстах религии. Они все перепутали, спутали и исказили, говорит он. Аль-гейра – это состояние ревностности. Бывает двух видов, точнее, есть два аспекта ее. Это ревность к чему-то, ревность к чему-то, хорошо, и ревность по отношению к чему-то. Ревность к чему-то, аль-гейра мин шей, и ревность в отношении чего-то, аль-гейра аля шей. Первое, аль-гейра тумин шей, то есть ревность к чему-то, это когда у человека есть нелюбовь или нежелание, чтобы кто-то соучаствовал с ним или конкурировал с ним в том, что он любит, или в том, кого он любит. Понятно? Это ревность к чему-то или к кому-то. Аль-гейрату аля шей, теперь ревность в отношении чего-то, это стремление к тому, что любит человек, или к тому, кого любит человек, и желание его при этом, чтобы никто не получил вот это то, что он любит, или того, кого он любит, чтобы никто, кроме него, не получил, не удостоился этого, или не был соучастником с ним. Понятно? То есть человек ревнует кого-то к кому-то. Да? Если ревнует кого-то, это «льгейра аля шей». Ревность по отношению к чему-то или к кому-то. «Льгейра тумина шей» – это ревность к кому-то. Хорошо? Имеет два вида ревность. Имеет два вида у человека. Может быть, ревность к самому себе в отношении самого себя. И есть ревность, связанная с Аллахом Субхану ва Тааля. То есть состояние аль-гейра, вот это благочестивое состояние, аль-гейра, два вида. Связано с самим человеком, то есть ревность его, самого себя к самому себе. Понятно? Второе связано с Аллахом Субхану ва Тааля. Сначала разберем первое. Ревность человека к самому себе, самого себя. Как, например, человек ревнует свое сердце к своему нафсу. Нафс, у которого есть качество, хорошо и называют, поэтому нафс аль-амара тубису, нафс, душа, призывающая к злому. Нафс покушается на сердце, стремится, это отрицательные стороны нафса, стремятся склонить сердце на свою сторону. Человек, он ревнует свое сердце к нафсу, чтобы нафс не завладел сердцем. Душа, приказывающая злое, чтобы не завладела сердцем. Человек ревнует свою сосредоточенность, сконцентрированность, стремление к Аллаху Субхану ва Тааля, к расчлененности, к рассредоточенности. Человек ревнует свое стремление, свою стремленность к Аллаху к отвращению. Хорошо? К отклонению. Человек ревнует свои похвальные качества. У человека есть достоинства, качества похвальные, любимые Аллаху. Человек ревнует эти качества к хорошие свои, к плохим качествам, порицаемым качествам. Конечно, этот вид ревности, он присущ только душам возвышенным, чистым, благородным, приземленным, презренным душам. Этот вид ревности не свойственен им. Нет доли у них от этого вида ревности. Чем достойнее душа, чем достойнее человек, чем выше устремление этой души, тем больше этот вид ревности. Понятно? Второе, мы сказали, ревность связана с Аллахом Субхану ва Тааля. Это ревность самого Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, у него есть ревность в отношении его раба. Хорошо? И есть ревность раба, связанная с Аллахом Субхану ва Тааля. Что касается ревности Аллаха Субхану ва Тааля, Господа, в отношении его раба, то в чем проявляется эта ревность? Аллах Субхану ва Тааля не желает, чтобы этот раб его был рабом еще для кого-то, кроме него. Ревность Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах берет человека рабом только для самого себя. Больше ни для кого. Человек не должен быть абдом, рабом ни для кого, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах не хочет, чтобы были какие-то соучастники. Аллах хочет, чтобы раб, человек был только рабом его, субхана ва тааля. И есть, мы сказали, ревность человека, связанная с Аллахом, субхана ва тааля. Это называется «Аль-гайра ли раббихи». «Ли раббихи». То есть ревность ради Аллаха. Ревность ради Аллаха. Ревность, связанная с Аллахом у человека, это должна быть ревность ради Аллаха, и не иначе. Ревность ради Аллаха к себе самому, ревность ради Аллаха к другим. Ревность ради Аллаха к себе самому, к своему нафсу, заключается в чем? В том, чтобы никакие свои деяния, никакие свои слова, никакие свои состояния не посвящать кому-то, кроме Аллаха, субхана ва тааля, кроме своего Господа. Это ревность ради Аллаха по отношению к самому себе. Чтобы никакие свои деяния, слова, состояния и так далее не посвящать никому, кроме Аллаха, субхана ва тааля. Понятно? Ревность ради Аллаха к другим. Лилляхи мин гайри. Заключается в чем? В том, что человек гневается, когда попираются права Аллаха, субхана ва тааля. Когда кто-то нарушает запреты, установленные Аллахом, субхана ва тааля, пренебрегает правами Всевышнего. Называют еще один вид ревности. Аль-гайра аль-Аллах. Хорошо? То есть человек ревнует Аллаха к другим. Вот этот вид ревности – это величайшее невежество. И величайшая ложь. И об этом говорят приверженцы суфизма. Но это ложь и величайшее невежество. Ревновать Аллах субхана ва тааля кому-то. Величайшее невежество. Человек, который говорит об этом. Самый невежественный человек. И это может привести даже его вообще к вражде с Аллах субхана ва тааля. Так что он даже не почувствует. А может быть вообще полностью к выходу из религии, из ислама вообще. Такой человек опаснее, сказано, для тех, кто идет по прямому пути, чем разбойники. И это, мы сказали, порицаемое состояние. Это невежество, это ложь. Это никак не сравнимо с той ревностью, которая есть похвальная ревность. Это ревность какая? Не аляллах, а лилля. То есть, когда человек не ревнует Аллаха, а ревнует ради Аллаха. Ревнует ради Аллаха. Потому что ревность ради Аллаха, она приводит к тому, что человек возвеличивает права Аллаха, субхана ва тааля. Очищает свои деяния ради Аллаха. Очищает свои состояния ради Аллаха. Знающий человек, он ревнует ради Аллаха. А невежда ревнует к Аллаху, говорит Ибн-Аль-Кайим. Поэтому нельзя говорить, я ревную Аллаха. Но говори, говорит он, я ревную ради Аллаха. Я ревную ради Аллаха. Ревность ради Аллаха, мы сказали, бывает ревность к себе и ревность к другим. Ревность к себе важнее, чем ревность к другим. Ревность к себе – это что? Когда человек не хочет и не позволяет, чтобы что-то из его слов, деяний, состояний было посвящено не Аллаху, субхана ва тааля. Ревность к себе. Ревность к другим – когда он гневается, когда нарушаются права Аллаха, субхана ва тааля. Так вот, ревность к себе ради Аллаха важнее, чем ревность к другим ради Аллаха. Если ты вот так вот ревнуешь к своей душе, к своему нафсу, к самому себе, ради Аллаха, то тогда будет правильной после этого, и действительной, и подлинной, и настоящей твоя ревность уже к другим. Без первого невозможно второе. А если человек ревнует ради Аллаха к другим, то есть он гневается, когда нарушает другие права Аллаха, но на себя не смотрит, и нет у него ревности к самому себе, к своему нафсу, тогда его ревность под вопросом. Его ревность ущербная. Это нужно об этом задуматься. И понять это как следует. И говорит Ибн-Аль-Кайим, пусть человек разумный задумается об этих словах. Потому что очень много тех, кто споткнулось в этом вопросе. Из тех, которые сошлись с прямого пути в этом вопросе. Аллах субхана ва тааля, который направляет к прямому пути и укрепляет на нем. Потом он рассказывает о том, что говорят последователи суфизма по поводу вот этой вот порицаемой ревности, о которой мы сказали. Аль-гайра аль-Аллах. Ревновать Аллаху. Что они говорили? И он говорит, рассказывает одного из известных суфиев, что он говорил, что я не успокоюсь, пока я не увижу, хорошо, что не будет поминать Аллах, Субхану ва Тааля. Что не будет поминать Аллаха. То есть, что имеет в виду он? То есть, он хочет сказать, что я ревную Аллаха к тем, которые поминают его, будучи беспечными. Хорошо? Удивительно, говорит Ибн аль-Кайм, что последователи суфизма считают вот эти вот слова относят к достоинствам этого человека, который сказал это. А на самом деле это то, что он сказал, это бред. Потому что поминание Аллаха Субхану ва Тааля, пусть даже беспечными людьми, это лучше, чем если они не будут вообще поминать Аллаха Субхану ва Тааля. Лучше, если они вообще забудут Аллаха Субхану ва Тааля, не будут поминать его. Если языки поминают Аллаха, это любимый Аллах Субхану ва Тааля. Если они не будут поминать Аллаха, значит они займутся поминанием чего-то, что ненавистно Аллаху Субхану ва Тааля. И как, говорит он, человек, если у него есть знание, может сказать такое, что я почувствую покой, когда увижу, что они не будут поминать Аллаха. Разве человек, который действительно любит Аллаха Субхану, для него не тяжелее, если люди не будут поминать вообще Аллаха Субхану Тааля? Пусть даже они беспечные, и в беспечности поминают. Еще один из них сказал, я не хочу видеть Аллаха, не хочу посмотреть на Аллаха. Ему сказали, как это так? Он сказал... Потому что ревность к Аллаху, хорошо, у меня есть ревность к Аллаху, поэтому я не хочу, ревную к тем, кто будет так же на него смотреть, как я, вместе со мной, подобно мне. Посмотрите на вот эту вот омерзительную ревность, которая указывает на невежество человека. Также рассказывают, сообщают от Шабли, что когда умер его сын, он вошел, сказано, в баню, и там известью выжег свою бороду. То есть ничего не осталось от его бороды, сказано. То есть ничего не осталось от волос бороды. И потом каждый, кто приходил для тазия, то есть для того, чтобы высказать ему свое соболезнование, спрашивали, что это такое, что с тобой, где твоя борода. И он им отвечал, что я поступил так же, как моя семья. Моя семья рвала на себе волосы, я тоже вот все волосы убрал. Это из обычаев джахилии, убирать волосы на себе, когда кто-то умирает или случается горе какое-то. Потом один из его окружения, человек, то есть из тех, кто ученик его, там, и соратник, спросили, скажи нам, зачем ты это сделал? Он сказал, я знаю, что те, которые приходят соболезновать мне, на самом деле, они, их сердца беспечны. То есть они говорят, пусть Аллах даст тебе награду за твою потерю, на самом деле, они это... произносят беспечно имя Аллаха, и поэтому я пожертвовал своей бородой ради того, чтобы они не поминали Аллаха в состоянии беспечности. Чтобы не поминали Аллаха беспечными. Пожертвовал своей бородой. И это рассказывается у них, у суфистов, как какое-то достоинство, как какая-то мудрость. Но на самом деле, посмотрите, это гейра, это ревность, это запрещенная, мерзкая ревность, омерзительная. Потому что сколько харама, сколько запрещенных Аллахом вещей включает вот то, что здесь о чем рассказывается. Во-первых, побрил бороду, то есть удалил волосы при горе. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, лейса мина ман халака ва салака ва харака. Не из нас тот, который... бреет волосы, когда случается горе, кто-то умирает у него, или выщипывает их на себе, или кричит, причитает, это называется надуби нияха, причитает, оплакивает. И тот, который рвет на себя одежду, не из нас такой. В этом рассказе сказано, человек это сделал. Второе, бритье бороды. Бритье бороды, пророк алейхиссалям приказал отпускать бороды, приказал отращивать бороды. Этот человек сбрил бороду. Третье, он лишил братьев мусульман своих возможностей, чтобы высказать ему свое соболезнование, получить награду за это. Четвертых, ему не понравилось и не захотелось, чтобы поминался Аллах Субхану ва Тааля. Пусть даже беспечными людьми. Это лучше, несомненно. Чем люди оставят поминание Аллаха Субхану ва Тааля вообще? Еще другой случай рассказывает он от Буль-Хусейна Нури. Говорит он, что он услышал, как один человек читает азан и сказал ему слова, похожие на проклятие. Та'ана ва суммуль маут. В том значении, что да поразит тебя Аллах и так далее. Что-то сказал такого рода. Наоборот, когда услышал, как лает собака, сказал ляббейка ва саадейк. Вот я перед тобой, вот. Хорошо. Ему сказали, ты что делаешь? Что это выход из религии, то, что ты делаешь. И действительно, это так. Говорит, Ибн аль-Кайм, клянусь Аллахом, это так. Сказать муаззину, который читает азан, когда он говорит, ашхаду ля иляха илля Аллах, Шаду анна Мухаммада Расулуллах. Сказать ему такие слова, да поразит тебя Аллах, та'ана, сум-муль-мут и так далее. А когда собака лает, сказать такие слова, ля-бейк, у-са-дейк. Слова, которые произносятся, да, при тельби, у тебя перед тобою. И когда ему так сказали, он сказал, этот муаззин, он поминал Аллаха, будучи беспечным. Что касается собаки, то Аллах сказал в Коране, «Ва имин шейн илля юсаббиху бихамди». Нет ни одной вещи, которая не прославляла бы Аллаха хвалою. Поэтому я здесь так сказал, а там сказал так. Субханаллах. И говорит Ибн Аль-Кайим, как ты думаешь, что бы сделал пророк, алейхиссалату вассалям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если бы он увидел вот одного такого, который произносит такие слова? Встретился с таким, который такие слова произносит. Что бы он сделал? Или что ты думаешь, Умар ибн Хаттаб бы сделал с таким человеком, который произносит такие слова? Рада Аллаху Таала. Или с теми, которые считают такие слова достоинством или какое-то проявление мудрости какой-то. Рассказывает про другого, что однажды он читал азан, когда дошел до двух шагад во время азана, сказал, если бы ты, о Аллах, не приказал мне, то я бы не поминал вместе с твоим именем никого другого. То есть сказано, ашхаду ля илля Аллах, свидетельство, что не достоин достоинства поклонения, кроме Аллаха, потом свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха. Если бы ты мне не приказал, я бы никого не поминал вместе с тобой, говорит он. И некоторые невежды из них, из суфистов, говорят, ля иляха илляллах выходит из корня сердца. А Мухаммаду Расулуллах выходит откуда-то со стороны. А мы говорим, Мухаммаду Расулуллах, эти слова это из необходимых составляющих ля иляха илляллах. Они, которые делают полным это свидетельство ля илляллах. Оба они выходят, эти свидетельства, оба слова, ля иля иля Аллах, Мухаммаду Расулилла, оба выходят из центра сердца, из основы сердца, из одной ниши, и одно без другого не будет полным, не будет действительным. Далее Ибн Аль-Кайим переходит к разделу, в котором рассматривает слова имам Аль-Гарави. Имам Аль-Гарави начинает свою главу Аль-Гайра, об этом состоянии ревности, благочестивом состоянии ревностности. Он начинает ее с приведения аята, в котором рассказывается о Сулеймане, алейхиссалам. Сказано, «Руддуха алей, фатафика массам бисуки валя анак». И он сказал, то есть Сулейман, алейхиссалам, «Верните их ко мне». И потом начал проводить, то есть масс стал протирать их голени и их шеи. Почему он привел этот аят Аль-Гарави здесь про Сулеймана, алейхиссалам? Рассказывают достоверность этого сообщения. Хорошо, она под вопросом, но рассказывает, что тафсир этого аята следующий. Что Сулейман, алейхиссалам, он любил скакунов, любил коней. И когда привели к нему коней, он увлекся тем, что стал любоваться этими конями, смотреть на них. Когда их привели, это отвлекло его от намаза. Говорят, что это был предвечерний намаз, так что солнце уже скрылось. Солнце скрылось. И тогда охватило его вот это благочестивое состояние ревности ради Аллаха, субхану ва тааля, кому? К себе самой или к вот этим вот скакунам, которые отвлекли его от поминания Аллаха, субхану ва тааля, которыми он любовался, которые поглотили его сознание. Он смотрел на них, это отвлекло его от служения его владыки, от соблюдения прав его властелина. И тогда он сказал, «Рудду алей, верните их ко мне». И потом стал протирать, то есть стал бить их мечом, бить их шеи, рубить их поджилки, как проявление ревности ради Аллаха Субхану ва Тааля. Это имущество, которое отвлекло его от поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Понятно, почему привел имам Аль-Гарави в начале, да, этой главы этот аят. Далее говорит имам Аль-Гарави, Аль-Гайра, ревность – это невозможность переносить, скупясь, и это тяготение терпением из-за высокой оценки. Это его слова. Сейчас мы разъясним эти слова. Так он говорит, что это невозможность переносить. Что переносить? То есть человек, у которого есть эта ревность ради Аллаха Субхану Тааля, он не может переносить что-то, что отвлекает его от того, кого он любит, от служения того, кого он любит, то есть от служения Аллаха Субхану Тааля. Он не может переносить это. Вот ревностность что такое? или что-то, что становится преградой между ним и Аллах Субхану ва Тааля. Он не может переносить это. Сказано «скупясь». Скупясь, то есть в отношении того, что желанно, любимое ему, не желая, чтобы это заменило, вот это другое заменило, или как-то попыталось заменить того, кого он любит ему. Встало на место. То есть отвлекло его. Скупясь на это поэтому. А вторая часть, и тяготиться терпением из-за высокой оценки. Терпение, какое терпение имеется в виду здесь? Помните, мы с вами раньше говорили, терпение, похвальное терпение есть, три вида его мы говорили. И терпение в значении удержать себя от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Удержание себя от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Это какой вид терпения? Это плохой, порицаемый вид терпения. Не то, что способствует этому так называемому терпению, удержанию себя. Так вот, человек тяготится таким терпением, то есть выдерживает то, что отвлекает его от Аллаха Субхану Тааля, удерживает его от поклонения Аллаху Субхану Тааля. Почему сказано? Из-за высокой оценки, то есть потому, что он высоко ценит, потому что он поистине дорожит тем, кому он поклоняется, служением ему. Он стремится искренне от всего сердца к тому, кого он любит, и стремится опережать других в этом. Далее он говорит, что имам аль-Харави аль-Гайра имеет три степени. Первое называет он аль-Гайра человека, который поклоняется Аллаху Субхану, то есть совершает ибадаты, совершает деяния поклонения. И эта ревность такого человека, она заставляет этого человека вернуть потерянное, наверстать упущенное и успеть использовать свои силы, говорит он. Итак, это ревность амира, то есть человека, который совершает ибадаты, совершает праведные деяния. Его это ревность по отношению к его праведному деянию. Совершение праведных деяний, конечно, должно быть на основании полезного знания. То есть не просто совершать их, а на основании шариатского знания. Так вот, в чем заключается ревностность здесь? Человек, который совершает так праведные деяния на основании знания, если он теряет что-то из деяний, то он старается это вернуть себе. Вернуть как? Совершая подобные деяния. Или исправляя как-то то, что он упустил из дополнительных видов поклонения. Либо совершая подобные виды поклонения с того же вида, либо из другого вида дополнительные виды поклонения, навафиль совершая. Или делая хада, возмещая там, где можно сделать хада. Или компенсируя там, где можно компенсировать, исправляя то, что можно исправить. Сказано, он должен наверстать, побуждает его эта ревностность к тому, чтобы наверстать упущенное. Какая разница между, смотрите, говорит он, эта ревность его побуждает к чему? Вернуть потерянное, наверстать упущенное. Какая разница между вернуть потерянное, наверстать упущенное? Имеет в виду следующее. Вернуть потерянное... Там, где можно вернуть именно это деяние, там он это делает. Как, например, в этом году хадж человек не смог сделать. Но хадж, эта обязанность осталась. И пришел следующий год, и он делает это. Он вернул себе это деяние. Здесь это можно сделать. На следующий год. Или закат, например. Он не выплатил закат вовремя. Но он стремится быстро вернуть себе это деяние и выплачивает свой закат. После того, как опоздал с ним. И направляет его на цели, указанные Аллах Субхану ва Тааля, и так далее. А наверстывание упущенного это как? Это там, где именно это деяние не вернуть уже. Но человек пытается наверстать как-то подобными деяниями. Например, если человек не сделал ваджиб, который выполняется в определенное время. И прошло это время. Хорошо. Может человек здесь что? Дополнительные виды, какие-то поклонения другие делает он. Что-то как-то пытается наверстать то, что он упустил. Еще может быть, имеет в виду Аль-Гарави, что вернуть упущенное имеется в виду совершить то, что он не сделал из приказов Аллаха, а наверстать упущенное, исправить путем покаяния, путем истигфара, нарушения запретов Аллаха Субхану Тааля. Так тоже может быть понято. И сказано, к чему еще побуждает этот вид ревности, успеть использовать свои силы. То есть Аллах Субхану Тааля дал тебе силы. Быстрее использовать эти силы для таа. для покорности Аллаху Субхану, для совершения угодных ему деяний. Пока еще эта твоя сила не покинула тебя и не сменилась слабостью. Потому что недолго у тебя будут эти силы. Пока они не ушли, эти силы, быстрее используй их ради поклонения, подчинения Аллаху Субхану ва Тааля. После этого, потому что придет слабость. Это что касается первой степени. Вторая степень ревностности, говорит Аль-Гарави, рахимаху та'аля, если первая степень ревностности, это ревность кого совершающего ибадаты. Здесь он говорит, ревность, связанная с внутренним состоянием. То есть человека, в сердце которого любовь к Аллаху Субхану та'аля, который обладает этими благочестивыми внутренними состояниями. Его ревность, говорит он, связана с упущенным временем. Он ревнует упущенное время. Первая степень, говорит он, это ревность кого? Амиль, то есть, который совершает благочестивые деяния, внешние. Вторая степень, он говорит, это ревность кого? Человека, обладающего внутренним состоянием. На самом деле, тот, кто совершает внешние деяния, он должен иметь и что, и внутреннее состояние. Не может быть в отрыве друг от друга. Если у человека, он только внутреннее состояние переживает за них, но не делает внешние деяния, установлено Аллах Субхану Тааля, не выполняет виды поклонения, то это человек зиндик, человек безбожник. Как делают некоторые суфисты, мы увлекаемся, мы занимаемся тем, что в сердце, говорят они, внешние поклонения, намазы и так далее, нам не надо, говорят они. Это кто? Это безбожники, это зиндиты, еретики. А если наоборот человек внешние деяния совершает, но при этом в сердце нет ничего, только внешне совершает, тогда такой человек мураин. Мураин, то есть тот, кто делает деяния на показ, значит, ради людей. Это показное благочестие. Такой вот человек, который совершает благие деяния внешние, внутренние, он имеет эти благочестивые состояния, имеет любовь к Аллаху Субхану Та'аля, он, который осознал истинную суть имана, он, его ревность, говорит Аль-Гарави, к чему? К времени. Что под временем подразумевает? То есть время, когда он, его сердце направлено к Аллаху, устремлено к Аллаху, сконцентрировано на Всевышнем Аллахе, пребывает с Аллахом, он это время ревнует. Он не хочет, чтобы оно было упущено им. И это время, оно самое дорогое, самая важная вещь для него. И поэтому он ревнует свое время, чтобы оно не прошло без этого состояния устремленности к Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что время наверстать и вернуть невозможно никак вообще. Потому что каждое новое время, которое приходит, оно уже требует своих обязанностей. Выполнения своих обязанностей, связанных с ним. А то время, уже его обязанность, которая ушла, все, человек не может их уже восстановить. Каждое время у него есть что накладывать на человека свои обязанности. Поэтому время упущено, невозможно его вернуть, невозможно его наверстать. И говорит Аль-Гарави, что это время, оно уходит очень быстро. И время, оно по сути своей таково, что оно уходящее, ускользающее. Это суть его. Уход, исчезновение, ускользание – это суть времени. И если человек бывает беспечным, тогда время уходит быстро, тогда он теряет многое, и тогда потом это оборачивается для него великим сожалением. Представьте себе, каким будет состояние человека, который, когда он поймет, что он упустил, когда он осознает масштабы того, что он потерял, когда он захочет уже вернуть, скажет, может быть, я вернусь в жизнь снова, вернусь туда, на землю, обратно, в ту жизнь, чтобы наверстать и совершить какие-то благие деяния, но уже невозможно вернуть. Представьте состояние этого человека. То есть это сожаление, величайшее сожаление, не передать это. Ничего не исправишь уже. Он просит Аллаха, чтобы Аллах вернул его к жизни, но уже невозможно, время упущено. Как может вернуться вчера, если уже сегодня? Сегодня. Уже не вернешь вчера, если наступило сегодня. И представьте состояние этого человека, когда между ним и этой возможностью ставится преграда. Ему отказывают в этой возможности. Все, и становится преградой между ними то, что ему любимо, то, что он хочет. Он понимает, что то, что он приобрел, разумный человек не должен был приобретать этого. А наоборот, то, что он захочет там, между ним и этим станет преграда. Представьте сожаление человека в такой момент. Человек же, который истинно поклоняется Аллаху, этот человек, каждое его дыхание, оно билля ва илля Аллах. То есть оно ради Аллаха и с Аллахом. с Аллахом ради Аллаха. Каждое его деяние, каждое его дыхание, оно окружено любовью к Аллаху, и стремлением к Аллаху, и радостью Аллаху. И он не упускает ни одно дыхание свое, если, конечно, только он не спит, если только уже сон его не одолевает. Потому что он, ну, и даже, говорит Нуль-Кейм, такие люди, которые и во сне своем видят, что они в таком состоянии. Хорошо. То есть, что имеет в виду Аль-Гарави здесь? Что время, возможность быть устремленным сердцем к Аллаху Субхану Тааля, это время, оно уходит быстро и ускользает, и оно бежит быстрее, чем облака. И заканчивается время, соответственно, заканчивается то, что в нем. Ты уже не сможешь вернуть время, но ты обязательно получишь плоды времени. То есть плоды того, как ты провел свое время, ты обязательно получишь. Поэтому выбери для себя, какие плоды от своего времяпровождения ты хочешь видеть. А плоды обязательно увидишь ты. Говорит Нуль-Кайем, ля махаля. Нет, не избежать этого. Плоды обязательно увидишь. И поэтому счастливым будет сказано в судный день: «Кулу вашрабу ганиан бима слефту филь айямил халия». Ешьте и пейте во здравие за то, что вы уготовили для себя в минувшие дни. Они плоды своих дней минувших, своего времени пожинают там. И наоборот сказано будет несчастным: «Заликум бима кунтум тафрахуна филь арди бигейриль хакки ва бима кунтум тамрахун». Это вам за то, что вы ликовали на земле без права. Радовались на земле без права и ликовали там. То есть проводили свои дни вот так вот, без поминания Аллаха Субхану Тааля. И третья степень ревности, о которой говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху тааля, это гайратуль ариф, то есть ревность знающих, говорит он. Этот человек, он ревнует свое басыра, то есть свое видение, чтобы не покрыло его видение, его басыра, видение его сердца, чтобы не покрыла пленка какая-то. Чтобы сердце, его дух не покрылся, то, что называется рейн, то есть преградой, пеленой, не покрылся его дух. Не покрылся пеленой от нафса, от его природы. И такой человек, обладатель вот этой третьей степени ревности, если вдруг его сердце, если его дух, если его басыра, видение сердца, покрывается вот такой пеленой, он тогда начинает вопить о спасении. Как человек, который находится в мучительном наказании, как он вопит и просит о спасении? Вот так же такой человек, который ревнует свое сердце, свой дух, свое басыра, когда покрывает их какая-то пелена беспечности, он вот так вот начинает вопить, просить о спасении, искать спасение. Аль-Гарави говорит, что человек, который имеет эту третью степень ревностности, он, сказано, не отвлекается на того, кто меньше, чем Аллах Субхану, на его, на получение даров от того, кто меньше Аллах Субхану Тааля. То есть человек не увлекает свое сердце, не отвлекается оно на что? На то, чтобы получать дары от кого-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, получать что-то и этим удовольствоваться. Нет. Следует человеку привязываться только к Аллаху Субхану Тааля. И не отвлекаться на кого-то, кроме Аллаха Субхану Тааля. Обращаться только и устремляться только к тому, кто есть поистине богатый, и есть поистине достохвальный, и есть поистине дарующий, то есть Аллах Субхану Ва Тааля, Аллах Единый. Это что касается этой степени, этого этапа. Аль-Гайра, Валлаху Тааля А'ляму, Саллаллаху Ассаляму Аля Мухаммаду, Аля Алю Саби Аджмаин.